Глава 4. Эледриэль. Светлая эльфийка. Никогда не думала, что мой первый раз произойдет с человеком. Но после того, как я стала отверженной, эльфа у меня все равно уже никогда не будет. Обычно отверженные теряют связь с древом жизни и потом медленно чахнут без магии, умирая через сотню-другую лет. Мне-то это не грозит. Я избранная, выполнившая великую миссию. И связь с древом жизни останется теперь со мной навечно. Так что меня отвергли только в социальном плане, а не в магическом. Без эльфов жить, конечно, будет тяжело, но, возможно, это совсем не то, что без магии. Да и не нужны мне никакие эльфы. У меня теперь свой собственный человек есть. Он хороший и только мой. Ну, еще немного и темный, но темная не считается. И вообще, это она его, а не он ее. Большая разница. А то, что не красавец, так это не страшно. Как там люди говорят? Мужчине достаточно быть чуть красивее орка. Зря мы человеков глупыми считаем. Мудрая мысль. И что самое главное, точная. Они действительно чуть красивее орков. Раньше это не имело значения. А теперь так и хочется слегка исправить своего мужчину. Ведь против того, что я убрала ему волосы, растущие на лице, он не возражал. Так что можно надеяться, что и с остальным согласится. Да и запах тоже можно ему поменять. И еще кое-что. Эльфом я его, конечно, не сделаю, да и не собираюсь. А вот улучшить могу. А то, что люди живут очень недолго, так не дождетесь. Я какой-никакой, а маг жизни. Так что смело вошла в палатку с намерением подарить Диму самую лучшую первую брачную ночь, какую только смогу. Главное самой не испугаться. Ведь первый раз... Он первый раз и есть, вне зависимости от того, кто твой любимый, эльф или человек. Дим, попаданец. Вот и Эль залезла в палатку и настроена вполне решительно. Не соврала темная, будет у меня сегодня ночь любви. Столько терпел и вот дождался. Выходит, не зря? Надеюсь, я ни к чему тебя не принуждаю? Спросил на всякий случай. Нет. Ответила эльфийка, после чего сразу меня поцеловала. А вот это в первый раз. До этого Эль только позволяла себя целовать. Тот раз на балу, когда ее Лара спровоцировала, я не считаю. А сейчас она это сделала, как бы в доказательство добровольности своих поступков. Хотя при потоке положительной магической энергии, которая идет от простых прикосновений, ни поцелуи, ни какие-либо другие доказательства просто не нужны. Все на самом деле, никакой фальши. Эль была великолепна. Просто замечательно. Дас из фантастиш. И вообще никому ее не отдам. Пылинки теперь с моего ушастого чуда сдувать буду. И не только пылинки, но и на руках носить. Звезды с неба доставать и вообще все, что в таких случаях положено. С технической точки зрения все было просто и быстро. Ничего особенного. Многие мои бывшие подружки умели делать это намного лучше, а у некоторых вообще фантазия была еще та. Но кому могут быть интересны техника и бывшие подруги со всеми их умениями и фантазией, когда меня буквально захлестнул целый поток магической энергии, идущий от Эль? Ничего удивительного, что эльфы занимаются этим не чаще раза в неделю. Тут не один месяц можно жить одними только воспоминаниями. А вот я, наверное, впервые по-настоящему пожалел, что не обладаю магическим даром и не могу дать партнерше то же самое, что она подарила мне. Действительно обидно, она меня любит, а я ничем не могу ей доказать своих чувств.